Душа природы. Дети, все дети, и вы, настоящие наши физические дети, и те взрослые, пожилые, и вовсе старики, кто сохраняет в душе себя самого, как своего ребенка. Все мы когда-то вышли на свет из темной утробы нашей матери. Все мы вышли из тьмы, и все мы движемся к свету, вместе с нами совсем рядом из темной земли поднимаются к солнцу деревья, былинки, соломинки, цветы и вместе с нами живут. Все лучшее дано мне в нерукотворной природе. И когда мне надо, я замираю в лесу, так притаиваюсь, так затихаю, что вижу, как поднимаются прижатые зимой травы, слышу, как трескается почка и как прыгая шлепается первая проснувшаяся лягушка. Я все это собираю и приношу туда, где я сам расту, сам живу, сам, как травы, поднимаю слои слезавшихся надо мной прелых листиков. Сегодня я прошу, чтобы мне было легче подниматься и расти, легче было в тех усилиях, которыми приходится поднимать на себе тяжкое прошлое. Я не потому прошу легкого вместо тяжкого, чтобы скорее выпрыгнуть, раньше всех показаться на свет, а только потому, что, истратив много труда, начинаешь переоценивать свое значение, гордиться перед нижестоящими и питать злое к вышестоящим и легко вырастающим. Я прошу, улыбнись мне, матушка, и сдунь с меня желтенького старые тяжелые листки. Вспомни, сколько раз соблазнялось сердце мое величием трудного, и сколько раз оно не пошло на соблазн. Березовый сок. Вечер теплый и тихий, но вальдшнепов не было. Заря была звукоемкая. Вот теперь больше не нужно резать березку, чтобы узнать, началось ли движение сока. Лягушки прыгают, значит, и сок есть в березе. Тонет нога в земле, как в снегу, есть сок в березе. Зяблики поют, жаворонки и все певчие дрозды и скворцы, есть сок в березе. Мысли мои старые все разбежались, как лед на реке. Есть сок в березе. День прошел, как самый большой праздник, чего стоит жизнь одного только моего окна. Какими чудесными узорами разукрасил его мороз поутру, как от солнца протаяла солнечная серединка, потом исчезло все, и на краях, а вечером опять заузорилось, так и весь день, как окно. В середине пламенеет воздух, плавится снег, и выступает вода на дороге, а утром и вечером все обрамляется легкоморозными зорями. День, как в раме, день, как окно в грядущее. Природа есть родина всех талантов, начиная от росинки солнца, сверкнувшей всеми огнями, кончая талантами, переходящими в историю культуры. Мое настоящее искусство — живопись, но я не могу рисовать, и то, что должно бы быть изображено линиями и красками, я стараюсь сделать словами, подбирая из слов цветистые, из фраз то прямые, как стены древних храмов, то гибкие, как в завитках рококо. Что же делать-то? При усердии и так хорошо. А может быть, так и все художники работают мастерством чужих искусств, пользуясь силой родного? Молчаливый поток родства, продолжающий мир и иллюзию его. Апрельский свет — это темно-желтый, из золотых лучей коры и черной, насыщенной влагой земли. В этом свете мы теперь и ходим. Мне принесли белую водяную лилию. Я дождался, когда солнечный луч попал ко мне в окно и поставил стакан с купавой против луча. Тогда желтое внутри цветка вспыхнуло, как солнце, а белые лепестки стали так ярко белые, что неровности бросили синие тени, и я понял весь цветок, как отображение солнца на небе. Долго смотрел на прекрасный цветок и затосковал по воде.